Пальцы мужчины тряслись, но он не мог удержать кружку. «Моя госпожа», — прошептала Манора, — «надо вызвать предводителя Вейра. Иста и Телгар сейчас сражаются с нитями и...» «Я здесь», — произнес Флар, появляясь из коридора. «И я тоже не откажусь от глотка вина. Полет проморозил меня до костей». «Кажется, ты делаешь больше глупостей, чем позволяет здоровье», — заметила Лесса, но на лице ее мелькнуло облегчение. «Где Дбор?» — Манора кивнула в сторону комнаты Брекки. «Хорошо. А где же Килара?» В голосе его был ледяной холод промежутка. Только к вечеру в Вейр-Полоскогорье вернулось какое-то подобие порядка. Бронзовые драконы вернулись и поели, затем вместе со своими всадниками, одурманенными лекарствами и вином, звери погрузились в сон. Килару тоже нашли, точнее, ее почти силой привез зеленый всадник, дежуривший и на наблюдательном посту вблизи Набола. «Надо послать кого-нибудь на пост», — сказал он с угрюмой усмешкой. «Только не меня с моей зеленой». «Рассказывай, сгорал». Флар дружелюбно кивнул, понимая, какие чувства обуревают всадника. Она примчалась в холд утром с какой-то историей о запакощенном озере и бочках для воды. «Мне показалось, что шкура придит и блестит слишком ярко. Ты же знаешь, у нее и раньше бывали нарушения цикла. Однако она устроилась на скале рядом с моей зеленой, и, казалось, все было в порядке. Тогда я отправился обучать холдеров, как обращаться с огненными ящерицами. Судя по тону, сгорал, не был уверен, что его уроки пойдут впрок. Килара поднялась к лорду Набольскому. Позднее я увидел их файров. Они грелись на солнце на карнизе его спальни. Всадник сделал паузу и осмотрел присутствующих. Выглядел он еще более угрюмым, чем прежде. Мы как раз решили немного передохнуть, и тут взревела моя зеленая. В небе высоко были драконы. Я видел, что это брачный полет. В таких делах невозможно ошибиться. Затем начала трубить предитта и бросилась в долину, к лугу, где холдеры держали лучшее стадо. Я подождал немного, думал, Килара знает, что происходит, но ее не было видно. И я пошел посмотреть. У дверей стояли телохранители. Лорд, говорят, занят, велел не беспокоить. Ну, я так его побеспокоил. И ее тоже, надолго запомнят. Но эти поганцы успели. Его это и подстегнуло предитту. Да еще брачный полет, так близко. В общем, она тоже поднялась. Сгорал, покачал головой. Мы с моей зеленой ничего не могли поделать. Сообщили в Форт Вейр, их королевам, но... Он беспомощно развел руки. «Ты сделал все как должно, сгорал», — сказал ему Флар. «Мы ничем не могли помочь», — повторил всадник, словно пытаясь избавиться от ощущения вины. «Хорошо, что ты оказался там», — заметила Лесса. «Иначе мы бы никогда не узнали, где была Килара и чем она занималась». «Я хотел бы знать, что с ней теперь будет», — мстительное выражение стерло остатки вины и стыда с лица сгорала. «Разве потеря дракона недостаточное наказание?» — быстро спросил Тбор. «Брекка тоже лишилась дракона», — сердито возразил всадник. «И она сделала все, что могла. Гнев и ненависть — плохие советчики», — сгорал, когда надо принимать решение. Флар поднялся на ноги. «Ну и... у нас нет прецедентов». Он повернулся к Драму и Гнаришу. «Во всяком случае, в наше время». «Да, гнев и ненависть – плохие советчики», – эхом отозвался Драм. «Но в наше время такие случаи бывали». Внезапно кровь бросилась ему в лицо. «Нам лучше прислать сюда несколько бронзовых всадников, Флар. Люди и звери плоскогорья еще и завтра не придут в себя, но нити падают каждый день. И ни один веер не должен терять бдительность во всем». Глава 13. Ночь в Форт-Вейре, шестью днями позже. Робинтон устал. Утомление, охватившее разум и сердце, было настолько сильным, что мастер-орфист даже не испытывал трепета, обычно охватывавшего его на спине дракона. Ему и в самом деле не хотелось отправляться в Форт-Вейр ночью. Эти шесть дней, последовавших за трагедией в Плоскогорье, оказались нелегкими. Иногда Робинтон задумывался,